Квест 6. Отбыть наказание. Та ночь была трудной, но эмоционально самой прекрасной в моей жизни. Дорогие мои, любимые соратники, с тех пор меня одолевают смутные фантазии. «Заткнись, Ашк, и мой пол как следует!» Мы ворчали на инкуба по очереди. К пятому дню отработок он нас всех достал. Но сегодня меня больше беспокоило не собственное легкое раздражение, а состояние Виолы, которая все еще выглядела зарёванной. Я с трудом за ужином выяснила, что произошло, а когда она рассказала, возмущению моему не было предела. Поэтому я осмелилась оповестить об этом и наших парней, которые вызывают лишь легкое недоумение, а никак не настоящий негатив. «Сегодня Эланесса нашу Виолу до слез довела. Встретила в коридоре и насмехалась, пока сама не устала. Вы можете себе представить такое высокомерие? Она и по внешности, и по способностям, и по уму ее прошлась. Видимо, оторвалась только за то, что Виола считается моей подругой». «А что о внешности?» — сразу собрался Ашк. «Баронесса, даже не смей слушать эту ушастую дуру. Ты и самая настоящая красавица». Виола ему слабо улыбнулась за поддержку, да и инкуб говорил честно, ничуть не преувеличивая. «У него вообще все живые существа достаточно красивые, потому из нашей компании самым уродливым признается Родрик. Но и он ничего, если остальных поблизости нет». Виоле таких слов, конечно же, было мало для утешения. Она вообще достаточно зажатая и тихая, любое оскорбление принимает слишком близко к сердцу. «Да пусть говорит, что хочет. Мне плевать». Виола шмыгнула носом, подчеркивая, что сильно преувеличивает свое равнодушие. «Как будто я без этой ужасной Эланессы не знала, что у меня ресницы короткие!» «У тебя идеальные ресницы!» — возмутился Ашк и даже швабру откинул, но обнять себя Виола все равно ему не позволила. На мой вкус, девушка была достаточно миловидной для человеческой породы. Страшилкой ее можно посчитать только в сравнении с эльфийками. Но у тех вообще внешность всегда безупречная. А если учесть, сколько времени они тратят на уход за собой, так еще сильнее увеличивают отрыв. И что же, всем теперь быть белокурыми эльфами с точёными носами и ресницами длиной с мой указательный палец? А как же разнообразие? Как же уникальные особенности, которыми эльфы как раз похвастаться не могут? Они все как близнецы, причем издали не угадаешь сестры или братья. Но если человек твердо уверен, что не хорош собой, то никакие доводы его не переубедят. Потому я сместила акцент. «Она тебе достает только потому, что ты общаешься со мной. Других причин нет. Была бы ты в три раза красивее ее, все равно бы доставала. Но я никак не могу понять, почему ты ей не ответила, а стояла там покорно, слушала и обиду глотала». «Но что я сделаю против старшекурсницы?» – удивилась Виола. «Пусть факультет природной магии не считается сильнее нашего, но и они на многое способны. Мне от ее слов больно. А если бы еще и побила...» «Проще бы не стало». «Да хоть бы ей волосы подожгла!» Я предложила первое, что на ум пришло. «Но как раз ведь сегодня учили пальцами огонек зажигать. У всех, кроме меня и водной Зарины, получилось». «Ты видела мой огонек? Нервно хмыкнула подруга. «Им даже комара не испугаешь. Как же неприятно быть еще и в колдовстве бездарной! Вообще ни в чем в жизни не повезло! Ни с красотой, ни с умом, ни с магией!» Она снова погрузилась в уныние. А я в размышления. Виола знает много простых заклинаний, чаще всего из бытовых, но не всегда их может правильно вспомнить. За годы учебы, конечно, выучит хорошенько, так путаться уже не будет, но главная проблема остается. Сложное колдовство она не потянет никогда. Магический резерв можно увеличить тренировками, но из ее крохотного к выпуску сделается только маленький. У тех магов, что сейчас считаются сильнейшими, он уже с рождения был гигантским, а после подготовки увеличится до колоссального. И это только наследственность и удача. Серьезно на исходные данные повлиять не получится. «Подождите!» Мне в голову пришла интересная идея, потому я тоже забыла о мытье полов и вскинула голову. «А если достать переносной резерв? Ведь он как раз увеличивает личный, и тогда наша бесталанная баронесса мгновенно выбьется как минимум в середнячки!» Мне ответил Ашк. «Внешний резерв стоит как замок средних размеров, и притом своей цены не оправдывает, потому остынь. Кстати говоря, их в самом начале войны придумал наш дорогой ректор при поддержке Верховного мага. Господину Шоле твои добрые соотечественники дочисто выжгли собственную силу. Он ее долго и мучительно восстанавливал, но потом занялся этой идеей. Такая штука нужна как раз в подобном случае, когда есть опыт, знания, но просто требуется внешний источник силы, и без него никак не обойтись. Но штуковина эта не так уж эффективна, а ее крайне сложно создавать. Требуется невообразимая магическая мощь, чтобы заполнить шарик, потому они и существуют в единичных экземплярах. Может, когда-нибудь, поколение через 14, такие будут продавать в каждой лавке, но сегодня ими владеют только избранные. Но и они с этими амулетами в Лигу Сильных не попадают. «Ну, у Лорана он есть?» — напомнила я с улыбкой. «У него и так все в жизни нормально сложилось. Зачем ему еще эта побрякушка? Украдем и Виоле отдадим. Что думаешь, подруга?» Она забыла о своих терзаниях и пялилась, как будто я непонятно говорила. «Лита, а у вас в Аланире все идиоты, или вы какой-то специальный конкурс проводили, в котором ты победила всех соперников?» Я перевела взгляд на Ашка, он высказал и свое мнение. «Думаю, что это самая дурацкая твоя идея, горячая моя шпионка. Они до сегодняшнего дня не блистали благоразумием». «Родрик, и ты с ними согласен?» — обратилась я к вампиру. «Не согласен», — обрадовал он, а потом объяснил. «Виола и извращенец еще слишком мягко выразились по поводу твоей гениальности. Я уж молчу про то, что обокрасть Лорана вряд ли просто. Но такие редкие артефакты ищутся на раз поисковым заклинанием. И дня не пройдет, как Виолу вышвырнут отсюда с волчьим билетом и вечным клеймом воровки. А за кражу настолько дорогой побрякушки заодно могут всю семью и титулы лишить остальным в назидание». «А, ну тогда не будем воровать». Я пожала плечами и вспомнила о швабре. Но мысль пока отложила в дальний ящик. Какой-то вариант подвернется, если держать идею в голове. «Хорошо. Но все равно мы не должны допускать, чтобы одного из наших прилюдно оскорбляли, разве нет?» «Ты не допускай», — ответил Ашк. «Судя по некоторым событиям, ты вполне способна остановить небольшой отряд. Не то что заткнуть зазнавшуюся эльфийку». «Вряд ли», — поморщилась я. «Просто тогда маги от неожиданности опешили, и это стоило им победы. Но на стороне Илонессы, как понимаю, сильный в магии выпускник, физически непобедимая Нила и Лоран, без талантов, зато и без совести. В общем, мы сильны, но и они не слабаки». «То есть нужен план? Что-нибудь такое же унизительное, как испытала сегодня Виола?» «О, слушай, Ашк, ты ведь можешь соблазнить любую?» Инкуб сделал вид, что не расслышал, но после повторения вопроса все-таки нехотя ответил. «Я даже из вас пока никого не соблазнил, а вы ко мне очень хорошо относитесь. Представь мои успехи с теми, кто ко мне относится плохо. Боюсь, что мне курсовые придется у одногруппников списывать, поскольку надежды все меньше, что я когда-нибудь доберусь до живого тела, а не тренировочных кукол на нашей кафедре». Мы с Виолой, отвесив челюсти, вытаращились на него в бесплодной попытке доосознать суть его признания. Однако переспросить не успели, поскольку Родригу неожиданно стало плохо. Он просто упал лицом вперед на только что вымытый пол, просто рухнул, не успев подставить даже руки или как-то согнуться. Я вскрикнула и подлетела к нему, предполагая, что таким странным образом у вампиров происходят обмороки. Но Родрик почти сразу перевернулся на спину, затем через тот же бок, опять животом вниз, и начал так крутиться, пока наконец-то не выдал сдавленно: «Ребята, меня сейчас разорвет. Инкуб-девственник — это типа как вампир-балагур или эльф с грязными волосами. Бесы, мне плохо». Со смехом у кровососов вообще какая-то беда. Уже уверена, что им при рождении выдают на всю жизнь 4 смешка и 8 улыбок, потому и расходуют они так экономно. Зато если уж пришла пора, так держите их 7. «Не помри там от смеха, дохлятина», — обиделся Ашк. Мы снова перевели изумленный взгляд на него. Я старалась не задевать его гордость, но в довесок к тому, что она уже растоптана нашим вампиром. «Ашк, но как такое возможно? Ты ведь инкуб, демон страсти, взрослый и очень симпатичный». Последнее прозвучало искренне, даже немного искреннее, чем когда я то же самое говорила Виоле. «Я, кажется, догадываюсь». Голос Родрика все еще звучал сдавленно. «Помалкивай бы он чаще, не отталкивал бы от себя людей». «Заткните ему рот половой тряпкой», — возмущался демон. «А может, я берегу себя для единственной, а?» После этого дикого предположения и я расхохоталась. Но Виола из нас оказалась самой добродушной, потому даже не улыбнулась, а подошла к Ашку, похлопала его по спине и поддержала. «Всё в порядке, дорогой. Какой бред смеяться над целомудрием? Им должно быть стыдно!» От этих слов Ашк постарался улыбнуться. Виола хлопнула его ещё два раза, а потом обратилась ко мне. «Лита, ты всё ещё уверена, что нам надо менять название сообщества? Таких неудачников ещё поискать надо. Мы бьём все рекорды!» От этих слов Ашк дёрнулся и побежал в угол. То ли плакать, то ли домывать всё-таки проклятый пол. Коротко говоря, сами приключения мы решили не искать. Зато приключения нашли нас. В последний день нашей отработки в зал вошёл цветущий начальник столовой и прикрикнул на кого-то сзади. «У меня сегодня праздник. Одни проказники полы моют, другие возьмутся за посуду. Ну чего встали? Там для вас специально гору оставили. Никто не заставлял вас оживлять чучела на кафедре биологии мелких тварей. Ректор до сих пор бегает по всей академии и пытается обезвредить эти жуткие полутрупы». Первой царственно вошла Илонесса и пробурчала весьма красиво, сморщив носик. «Я никого не оживляла. Зато впервые семинар проходил смешно, а не скучно». Вторым понуро вошёл Вайт. И, судя по его лицу, он как раз вину свою отрицать не мог. Ведь действительно сильный маг. Насколько слышала я, как раз сильнейшие из них выбирают на выпускном курсе профиль некромантии, то есть этот должен быть вполне способен оживить пару чучел. Но он всё равно считал себя правым. «У вас нет чувства академического единства, господин Хокс. Вы только представьте, как забавно мы провели посвящение первокурсников при участии таких зомби. У меня от эльфийского визга чуть уши не заложило». «Какое ещё посвящение, Вайт?» — закричал начальник. «Эта дикая традиция запрещена! Выходит, вы получили ещё слабое наказание?» «Он оговорился», — вставил Лоран, идущий третьим. «Хотел сказать, курсовая, которая случайно вышла из-под контроля. Ему по своему профилю надо заниматься, а эльфы-первокурсники просто так визжали, никто им не запретит». Помолчал бы Лоран. «А я вообще невинно пострадал, с меня-то какой спрос? Я не в силах оживить даже настоящего мёртвого мракозуба. А уж тем более мракозуба, набитого ватой. С какого перепугу я должен мыть посуду?» Господин Хокс прищурился. «Разве не ты залез первым в окно кабинета, чтобы потом затащить туда остальных?» «Вот вы о чём. Где там ваша посуда?» Нила, замыкающая процессию, остановилась перед мужчиной и произнесла твёрдо. «А я его подсаживала. Лоран сам до окна бы не добрался. Накажите меня по всей строгости, господин Хокс. Я признаю свою вину и испытываю ужасный стыд. Надеюсь, мой отец никогда не услышит об этом позорном дне. Знала же, что сначала надо было очистить территорию от свидетелей, а уже потом в кабинет забираться. Бес попутал, а за глупость надо наказывать». «Нила!» — прикрикнул начальник. «Лучше бы вас ещё и голоса лишили на время наказания! Быстро принимайтесь за дело! Проверю исполнение, когда освобожусь. Интересно, я могу оставить в одном помещении сразу восьмерых хулиганов? А вы потом не объединитесь?» «С этими убожествами?» — скривилась Илонесса, рассмотревшая нас первой. «Я скорее ресницы не накрашу, чем начну их уважать. О, страшила, и ты здесь! Постараюсь справиться с тошнотой». Последнее она вывалила на поникшую Виолу. Начальник от чего-то брезгливой интонации поверил и сразу убежал по своим хлопотам. Но я посчитала себя обязанной ответить. Уж очень мне не нравились оскорбления в адрес подруги. «Ой, а у кого тут у нас две реснички склеились?» Буквально одной фразой я выбила одного врага из строя. Илонесса взвизгнула и побежала искать зеркало, чтобы убедиться в моём вранье. Ваджи смотрел на нас по очереди, серьёзно, затем спросил с настоящим интересом. «А почему вы в академию после посвящения голыми явились, если вас должны были только поболтать над пропастью и вернуть через портал? Нет, за зрелище я лично десяток благодарностей получил, но как-то обидно, что чужую славу себе присвоил, и даже толком не понимаю, зачем поменяли идею. Расскажете, неудачники?» Про себя я заметила, что наши обидчики всё же не выдали подробности. И это очень хорошо. Но Ашк ответил ему раздражённо. «А мы решили прогуляться голыми. Ты в наши инкубские дела не лезь». И Родрик монотонно подвыл. «Неудачниками мы можем только сами себя называть. Всякому сброду разрешения на то не давали». Видимо, сегодня отработка закончится дракой. Я даже улыбаться неконтролируемо начала. И тут же прекратила, поскольку и так свои способности зря посторонним показала. Только лишние подозрения вызываю. Надо выглядеть проще и безобиднее. К счастью, Нила, демонстрируя полную раздавленность из-за чувства вины, толкнула Лорана и не позволила ему продолжить перепалку. «Идём мыть посуду. Над этим дурачьём потом похохочем, если закончим раньше них». Мы проводили отвратительную четвёрку взглядами. Они прошли за стойку, где за проходом открывались большие раковины-посудомойни. У нас тоже дел был непочатый край. Зал невероятно огромный, а мы только начали. Но теперь натирали полы тряпками энергично и старательно. Раньше в нас такого рвения не водилось. Просто переглядывались и читали на расстоянии мысли друг друга, созвучные с фразой Нилы. «Кто раньше закончит, у того будет простор для манёвра. А без манёвра такие оскорбления спускать нельзя».